Мы удивились. Чары Патронуса были не только сложными в освоении, но и многозатратными. Тот же Поттер без проблем выполнит, а вот остальные. Скрываясь от Амбридж, они придумали себе самоназвание «Отряд Дамблдора». Не спрашивайте почему, это тоже идея не Поттера. Ну и когда их поймали, Амбридж накинулась на директора, а Фадж заявил, что тот готовит себе армию, чтобы скинуть с поста нынешнего министра. Бред какой-то, неверяще хмыкнул Нот. Я передаю слова Невилла, напомнила сестра. К тому моменту, когда их отпустили, они успели немало чего услышать. Но Поттер задержался же, он еще больше узнал. И когда он стал рассказывать, бравые гриффиндорцы, тадам, обвинили во всем Поттера. Что? Почему? А потому, мои дорогие, что Поттер – это Поттер. Теперь они устроили ему бойкот, по его вине в Хогвартсе воцарилась Амбридж. У меня просто слов нет, признался Нот, изумленно качая головой. Ага, я тоже давно не слышал ничего такого бредового. А близнецы что? Я спросила Невилла, но он сказал, что они после кабинета директора пропали. В каком смысле? Убежали по своим делам. А, ну хоть в порядке. Ладно, это все хорошо, но у нас первым уроком декан. Так что мы пойдем готовиться к уроку, закончил мою мысль Теодор. Джинни не возражала. Про день рождения близнецов мы с Джинни умудрились забыть и поздравлять отправились лишь 4-го числа, но Фред с Джорджем, кажется, не обиделись. Мы первые тебя не поздравили, все по-честному. Близнецы приглашали нас в ту самую комнату на 8-м этаже, поболтать, выпить сливочного пива, но я отказался, подготовка к сов была в разгаре, а Джинни не захотела оставаться без меня. Тебе не показалось, что они не в порядке? Спросил я по пути в подземелье. Нет, а что, не знаю, поморщился я. Джордж словно через силу улыбался. Думаешь, они все же обиделись? Расстроилась сестра, но я лишь развел руками. Может, мне просто показалось, но Джордж выглядел как человек, которого что-то терзает. А вот Фред, нет. Эта мысль так меня удивила, что я даже остановился. Рон, прости, задумался. О чем же? Да о близнецах, неважно. Джин хмыкнула, но допытываться не стала. И хорошо, потому что сказать ей мне было нечего. Мы только начали общаться с близнецами после перерыва в 4 года, так что я не мог поручиться, что верно интерпретировал увиденное. А еще я отставал по плану подготовки к сов на 4 главы по трансфигурации, и это меня волновало сильнее, чем проблемы близнецов, которые вполне могли оказаться плодом моего воображения. Глава 10. После пасхальных каникул для нас, пятикурсников, жизнь за пределами места, где можно было спокойно почитать, перестала существовать. Амбридж пыталась сунуть нос во все сферы жизни, один за другим строчила декреты об образовании, ограничивая и так не слишком объемные права студентов, но нас это в данный момент совершенно не интересовало. Баблинг через урок устраивала контрольные, стараясь выявить и заполнить каждый пробел в наших знаниях. Стеллер перестал мучить теории и зверствовал на практических занятиях, Снейп, наоборот, гонял по теории, требуя, чтобы мы посреди ночи спросонья были способны перечислить все стадии приготовления каждого изученного за 5 лет зелья. Один лишь Флитвик по-прежнему улыбался. «Уизли, Нот, вы на консультацию к Снейпу записаны на завтра», — сообщил Розье, проходя мимо. «Чего? На какую еще консультацию?» Вопросы мы задали одновременно, уж очень удивились. «Вы что, не видели объявление?» «Нет», — снова хором ответили мы. «Ну так прочтите, объявление по-прежнему на доске висит». Пожав плечами, мы оба вернулись к чтению, выбросив из головы слова Летиции, и забыли о них. «И если бы не бурчание Малфоя, а что происходит вообще?» — повысил голос Теодор, привлекая внимание всех наших сокурсников, что сейчас собрались вместе, что-то обсуждая. «Консультации по выбору профессии», снизошла до пояснений Паркинсон, как будто мы какие-то нищие грязнокровки, нуждающиеся в работе. Я проглотил готовый сорваться с языка ответ, а вот Нот не удержался от язвительности. Профессия не обязательно должна означать скучную работу в пыльном архиве, Панси. Речь идет лишь о выборе предметов для старших курсов, ну и о том, что тебе удается лучше. И, знаешь, замуж можно выйти и не будучи полной дурой. Кто-то засмеялся. Панси покраснела от злости, но развивать тему не стали. Надо проконсультироваться у Снейпа. Что ж, мы проконсультируемся. Как выяснилось на следующий день, мы с Теодором оказались последними, наши однокурсники уже прошли через профориентирование, и никто не сказал, к каким выводам то привело. «Вы, насколько мне известно, пошли по стопам старшего брата Чарльза?» – устало и без интереса спросил декан. «Нет, сэр, нет», – удивился он и взглянул на меня с зарождающимся интересом. «Разве вы не работаете в драконьем заповеднике?» «Работаю. Тогда чего вы мне морочите голову? Где я работаю, не имеет отношения к тому, чем я хочу заниматься во взрослой жизни», – бросил я. В кабинете повисло молчание. «Не припоминаю, чтобы Снейп когда-нибудь смотрел на меня с искренним интересом, но сейчас в его глазах именно он и был. Вот как», — наконец нарушил он тишину. «И чем бы вы хотели заниматься, мистер Уизли?» И я понял, что зря затеял этот разговор. О моем увлечении ритуалистикой знали только самые близкие. Моя семья, Джинни и Чарли, и будущая семья моей сестры, Нокты. Даже Гейлам я не говорил об этом, хотя интересы не скрывал. Гильдия ритуалистов, как я успел узнать, не пользовалась любовью у министерства. Всем было прекрасно понятно, что иногда без ритуалиста просто нельзя обойтись, и потому министр даже не пытался ее прикрыть, но одновременно всяческие притеснения его ничуть не смущали. Запреты на темную магию, все разрастающийся список запрещенных к использованию и даже хранению ингредиентов. Ритуалистику бы вообще запретили, если бы не страх, что однажды эти знания могут потребоваться самим борцам за светлость маги. И я должен был сообщить о своих намерениях постороннему человеку, который в любой момент может передать эту информацию кому не надо. Вот уж не на того напали. Я еще не определился, но выбранные на третьем курсе дополнительные предметы буду брать и на жаба. «Прекрасно», — фыркнул Снейп с явным разочарованием. «Можете идти. Уговаривать меня не нужно было. Я тут же сорвался с места и исчез в дверном проеме. Теодора я встретил лишь на обеде, но поговорить нам не удалось. Совы доставили экстренный выпуск ежедневного пророка. Со всех сторон зазвучали вопросы. Все, кто не выписывал газету, придвинулись к обладателям заветного выпуска. Нападение пожирателей смерти. Кричащий заголовок над колдографией, на которой раз за разом облаком пыли оседало трехэтажное здание, над которым взлетала темная метка со змеей, заставил предположить худшее. На деле же жертв не было, только разрушенное здание. Из статьи следовало, что дом принадлежал сотруднику министерства. Сам он находился во время нападения на работе, а его семья как раз этим утром отбыла во Францию. Никто не пострадал по чистой случайности. «Что-то мне не верится в такие случайности», – процедил Уоррингтон. «Я был с ним согласен. У пожирателей была совершенно уникальная репутация. Им даже делать ничего не нужно было, чтобы обыватели напридумывали кровавые подробности. Наверняка пророк просто умолчал о жертвах», — донеслось от гриффиндорского стола. «Ну, что и требовалось доказать. Чей это дом, интересно?» «Наш», — тихо ответила Гестия Кроу. «Мы застыли. Одно слово, и все встало на свои места. После арестов пожирателей смерти министерство развернуло целую кампанию по отъему бесхозного имущества, назвав это контрибуцией. В родовые особняки им хода не было, к сейфам не подпустили гоблины, а вот такие вот дома, городские или летние резиденции, передавали в собственность особо отличившимся. И, оказавшись на свободе, пожиратели смерти решили восстановить справедливость. Вернуть собственность они не могли, но и позволять врагам ею наслаждаться не собирались. Мысль появилась, и я обернулся на преподавательский стол. «Забыл, что Дамблдора выгнали», — цокнул я. «Зачем тебе Дамблдор?» «Хотел на его реакцию посмотреть», — признался я. «Сомневаюсь, что Кроу единственные, кого обокрали после ареста». Хоть и говорил я негромко, услышало меня достаточно студентов, чтобы задуматься о том же. «Вы знаете, кому принадлежал ваш дом?» — поинтересовался у близняшек Малфой. Те покачало головами, и он пообещал. «Я напишу отцу, попрошу узнать. Драко, тебе не кажется?» Гойл замялся, но Малфой уже и сам понял, что погорячился. «Не надо, Драко», — понимающе улыбнулась Флора. Амбридж попыталась было запретить в Хогвартсе читать газеты, но ее быстро осадили сами профессора, а вечером Дафна появилась в гостиной с сообщением для Кроу. «Девочки, подготовленные для вас комнаты ждут окончания учебного года. Вот, возьмите». Сестры Кроу нерешительно протянули руки и тут же заулыбались. Никто не стал спрашивать, о чем говорила Дафна. Всем и так было прекрасно понятно, что происходит. Амикус Кроу забирал ни разу невиденных дочерей в новый дом, для чего и передал им порт-ключи. Если честно, непроизвольно наблюдая подобные сцены в последние месяцы, я не мог не радоваться за семьи пожирателей смерти. Для меня они давно перестали быть абстрактным злом, как внушали нам родители, и стали обычными людьми, чьими-то отцами и дядями, которых мои сокурсники несмотря ни на что любили. Я понимал, что для многих они остались врагами, тот же Лангбаттом, уверен, всем сердцем ненавидел Лестринджи, но я не мог искренне возненавидеть людей, которые лично мне не сделали ничего плохого, а теперь и не хотел этого. Нот, Гойл, Малфой, Джаксон, Руквуд, Розье, Кроу, я проводил рядом с ними 10 месяцев в год, я ел с ними за одним столом, шутил с ними, видел их победы и поражения, наблюдал, как они росли, и я знал их получше тех, кто заклеймил их ярлыком пожирательские ублюдки. Для меня они были обычными людьми, а не исчадиями ада, как их воспринимали некоторые гриффиндорцы. И потому поверить, что их родители заслуживают моментальной смерти, для меня это было невозможно. В конце концов, мы не знаем, как все было на самом деле, историю пишут победители, а проигравшим и слова не дали, поспешив упрятать их в Азкабан, некоторых вообще даже без суда. Но даже если приписываемые пожирателям смерти злодеяния правда, с чего-то же все началось, не на ровном же месте они схватились за палочки и пошли громить чужие дома, и причина должна быть весьма веской, и пока я ее не узнаю и не пойму, судить никого не стану. Пророк захлебывался криками о нападениях. Один за другим министерские служащие оказывались буквально на улице. Стали поступать сведения о стычках, Аврарат устраивал засады, догадавшись, на что нацелены их враги. Хагвард сбурлил. Близнецы снова возобновили разговор о самостоятельном изучении защиты от темных искусств, и пришлось признаться, что мы с первого курса этим занимались. А что вы изучали? Все же поинтересовался я, думая о том, не перепутал ли движение палочки в трансфигурации живого в неживое. Разное, Рон, Ступифай, Противоэкспеллиармус, Фред, Джордж, перебил я, мы это чуть ли не на первом курсе учили. Серьезно? Ну да, может, на втором, но точно не на пятом. Джин не сказала, вы Патронуса научились вызывать? Ага, нас Поттер научил, а его, Люпин на третьем курсе. Вот Патронуса мы не проходили, признался я, да мы много чего учили. На самом деле, пожал плечами Фред, Поттер с Патил занимались самостоятельно, в смысле, без нас, но пару раз мы напрашивались к ним и... Поттер с Патил, ухватился я, Патил учила Поттера маги, скорее Поттер учил Патил, усмехнулся Фред, а что, но я не ответил. Конечно, слов близнецов было недостаточно для таких выводов, но что-то мне подсказывало, что Патил научила Поттера тому, что сделала из него опасного противника. Будь все так, как считали близнецы, то есть если бы именно Поттер выступал учителем, им не было бы нужды уединяться. Ничему такому Поттер не мог научить подружку. А раз они занимались только вдвоем, почти наверняка изучали то, что не стоило афишировать. Интересно, Поттер стал сильнее, давно я не проверял Патил. А еще, теперь я был уверен, что с Джорджем не все в порядке. Я мог бы предположить, что это снова плод моего воображения, но его глаза... Теперь я легко мог их различить, в глазах Джорджа была мука. Не зная, стоит ли спрашивать, я попытался сменил тему, но парни не дали, предложили свою. Мы тут подумали, и решили, что хуже не будет. Поэтому предупреждаем, что на твоих приятелей началась охота. А чуть поконкретнее, насторожился я, у Малфоя и Гейла по наводке Ордена Феникса Аврарат намерен провести обыски. Они замолчали и уставились на меня, а я с открытым ртом смотрел на них. И зачем вам предупреждать пожирателей смерти? А вы бы не стали мне этого говорить, если бы не хотели, чтобы до них дошла эта информация. Мы деловые люди, Рон, и мы понимаем, что без поддержки у нас мало шансов пробиться, а потому услуга тому же Малфою обернется для нас возможностью, которую мы не упустим, завести связи, что пригодятся нам в будущем. Они дурачились, но я видел, что оба совершенно серьезны. Ладно, я предупрежу. Кивнул я, ставя точку. Спасибо, пока не говорю, но все в порядке, Рон. Удачи, Носов. И они ускакали, а я поплелся в нашу гостиную, гадая, насколько их сведения достоверны, и не подставлюсь ли я, передавая предупреждение. Надеюсь, я не ошибся, и близнецы действительно не шутили. В любом случае, промолчать, зная, что моему другу и Малфою грозят неприятности, я не мог. Глава 11. Предупреждение Грегори воспринял всерьез и тут же отправился писать отцу. Малфой продемонстрировал скептицизм, но тоже не пренебрег моими словами. Спрашивать, откуда у меня информация, оба не стали, признавая за мной право не разглашать источник, хотя наверняка догадались. И через день Драко официально поблагодарил меня. Уизли, я при всех говорю, что благодарен. Слизеринцы стали заинтересованно прислушиваться, но играть на публику он сегодня явно не был настроен и свернул речь, ограничившись кивком. А что я должен был сказать? Я отправился на поиски близнецов, чтобы передать им слова Малфоя. Фред с Джорджем отреагировали спокойно, на большее мы и не рассчитывали. Хотя благодарность Малфоя сама по себе немало. Рон, мы хотели узнать, если ты согласишься нас просветить, какие заклинания вы изучали на своих занятиях? Разные, уклончиво ответил я и, чуть подумав, признался, не все их них были светлыми. Близнецы, казалось, разочаровались. Темные, нам сил не хватает колдовать, поморщился Фред. Я понял, что на этом разговор и закончится, и поспешил спросить, откуда вы знаете, если не пробовали? Мы пробовали. Помнишь, мы упоминали, что несколько раз напрашивались на занятия Гарри Спотил. Постойте, перебил я, хотите сказать, что Поттер изучал темную магию? Мы тебе этого не говорили. Я отмахнулся, да Поттера мне было мало дела. Парни, то есть вы не проверяли, а просто решили, что недостаточно сильны? Проверяли, удивился Джордж. Мы пытались повторить пару заклинаний. Есть заклинание для определения магического потенциала, спокойно кивнул я и, не будучи уверен, что они мне достаточно доверяют, предложил. Я могу показать, где найти описание, проверьте друг друга. А ты можешь это сделать? Могу. Кажется, близнецы относились ко мне лучше, чем я думал. Результаты меня поразили. Фред с Джорджем были более чем сильными магами. Да вы Поттеру почти не уступаете. Запальчиво воскликнул я. Откуда ты знаешь? Задумчиво протянул Фред, впечатленный полученной информацией настолько, что упоминание Поттера его даже не взволновало. Оттуда отмахнулся я. Вы вовсе не слабые, так что у вас все должно прекрасно получаться. Тогда мы пойдем тренироваться. Спасибо, Рон. Да ни за что. Я уже всех, кого только можно, проверил, а о своих возможностях по-прежнему не осведомлен. Наверное, пора это исправить. Весь день я думал над тем, что незнание, слабость, и в конце концов решился обратиться к лучшему другу за помощью. Теодор, можно тебя попросить? Можно, отмахнулся тот, листая учебник по чарам. Не помнишь, температурные чары мы когда проходили? 12 глава, подсказал я. Отвлекись, а? Нот поднял глаза от книги, что-то прочитал на моем лице и тут же отложил учебник. Выкладывай. Серьезно посмотрел на меня он. Я хочу узнать свои магические способности. Сам я не могу на себя наложить это заклинание, а попросить кого-то. Я только тебе доверяю, смущенно признался я. Ценю, хмыкнул он, но было видно, что Теодор польщен. Показывай, что делать. Объяснения не заняли много времени, так что уже через 10 минут я имел удовольствие лицезреть свой результат. Да, не расстраивайся. Я самый слабый из всех, на кого накладывал эти чары. Обиженно воскликнул я. Рон, есть специальные упражнения. Какие упражнения? Тут же накинулся я на Теодора. Тот отшатнулся от неожиданности, и я постарался взять себя в руки. Я точно не знаю. Постой, быстро добавил он, когда я разочарованно вздохнул. Отец мне еще до школы их показывал. Я просто не помню точно их все, но давай начнем с того, что помню, а потом я посмотрю дома. Давай, тут же согласился я, забыв о намерении освежить информацию о 12 главе учебника по чарам. Теодор принялся показывать мне упражнения. Я сразу же их повторял, он поправлял, если я ошибался. Ничего сложного в этих упражнениях не было, разве что они требовали немалого количества времени. С другой стороны, их выполнение не требовало никакой специальной подготовки, их можно было делать даже во время уроков, только и нужно было сосредоточиться как следует. Почти час спустя уставший Нот вернулся к учебнику, а я, не откладывая, приступил к упражнениям, коря себя за то, что так долго отказывался провести собственную проверку. Я ведь мог уже 3 года заниматься и значительно продвинуться. Уизли, тебя там близнец ждет. Выйди, а то он какой-то неадекватный. Оторвавшись от учебника, упражнения упражнениями, а осов забыть не следовало, я с удивлением взглянул на заглядывающего в дверь Балла. Ладно, спасибо, и поторопись. У него, кажется, что-то случилось. Я встал, посмотрел на недоумевающего Теодора и поспешил выяснить, в чем дело. К Как назло, в голову лезли мысли о моем равнодушном отношении к людям. Я ведь видел, что у них не все гладко, но поленился спросить. А теперь Бау заявляет, что близнецы. Мордрит. Люциан сказал близнец, в единственном числе, то есть с одним из них могло что-то случиться. Скатившись по лестнице, я чуть не сбил с ног проходившую мимо лестницы Розе, но даже не остановился убедиться, что с ней все хорошо. «Прости!» — крикнул я на бегу и толкнул портрет, распахивая проем. «Эй, Рон!» Захлопнув выход, я подскочил к близнецу, затрудняясь определить, кто передо мной находится. С одной стороны, в последнее время хуже выглядел Джордж, но если случилось что-то серьезное с одним из них, то скорее с Джорджем, так что передо мной стоял Фред. «Что случилось?» Вцепляясь в его руку, взволнованно вскричал я. «Где мы можем поговорить без свидетелей?» Он выглядел как человек, на глазах у которого только что убили любимую супругу, о чьей мученической смерти он мечтал долгие месяцы. Я растерялся, понял, что имел в виду Бау. У стоящего передо мной человека был совершенно безумный взгляд. «Пойдем», с опаской пригласил я и двинулся к ближайшему заброшенному, по официальной версии, кабинету, где многие слизеринцы проводили приватные встречи. Заперев дверь, я наложил чары против подслушивания и обернулся. «Чем я могу тебе помочь? Что случилось? Я тебя напугал?» «Да», он обвел кабинет равнодушным взглядом и сел на парту. «Прости, я узнал такое, что голова кругом. Мне кажется, что я сейчас взорвусь. Мне нужно успокоиться, я не могу сейчас идти в Гриффиндорскую башню, а успокоиться не выходит. Почти час гулял вокруг Хогвартса, но становится только хуже. Мне нужно с кем-то поделиться, но я не могу этого сделать». Он говорил так быстро, что проглатывал окончание, понять его было не так-то просто, но я честно старался. «Все живы-здоровы?» Вклинился я в этот словесный поток. «Что? А, да, ничего такого». Я вздохнул с облегчением. «Раз ничего такого, то можно сесть и ждать, пока он немного спустит пар и будет в состоянии приступить к внятному повествованию». Однако в этом потоке звучали довольно странные высказывания, так что мне все же пришлось отказаться от первоначального намерения и перебить его. «Подожди, с тобой связался незнакомец, намекавший, что вы не Уизли, но вместо того, чтобы, ну, не знаю, что в такой ситуации надо делать, но ты предпочел по-тихому проверить его слова». «Да, черт», только и смог протянуть я, только теперь осознавая, отчего Джордж выглядел таким странным и задумчивым в последние недели. «Слушай, ладно я, обижен на маму, но ты-то как мог подумать о ней такие гадости?» «Да подожди ты», — отмахнулся он, ничуть не впечатлившись моим возмущением. «Дальше слушай». И я слушал, как он сравнивал свою внешность с остальными Уизли, как вместе с Фредом. «Ага, значит, я был прав, и это все-таки Джордж». Вспоминал колдографии из семейного альбома, на основании которых лишь уверился в своих подозрениях, как все сильнее убеждался, что незнакомец говорит правду. Я не мог поверить, что Джордж серьезен, однако на шутку это все точно не походило. И он прислал порт-ключ. Я едва не завопил, что он идиот, если даже на миг подумал, что стоит вот так сунуться в ловушку, но прикусил язык. Судя по всему, я со своими умными советами опоздал. И тогда мы с Фредом вспомнили Низла, мистера Найта. «У нас никогда не было Низлов», — заметил я. «Именно. Но мы оба его помнили. Короче говоря, я решил все выяснить. Джордж, Фреду я не сказал, побоялся, что это может все-таки оказаться ловушка. Сегодня утром я сбежал, пока он еще спал, и активировал порт-ключ. И, что, куда ты перенесся? У меня внезапно пересохло во рту. Неужели мама Мерлин и Моргана? В дом. В тот дом, где мы с Фредом родились. Ты уверен?» «Да, Рон, я уверен. Я вспомнил детскую. Да и мне много чего рассказали. Джордж, Рон, я не знаю, как сказать Фреду». Едва не плача простонал он. «Мы уже не те наивные парни, что соглашались с каждым словом родителей и безоговорочно верили в непогрешимость Дамблдора, но это как-то слишком». «Что ты узнал, Джордж?» — мягко спросил я, кладя руку ему на плечо. «Я познакомился с отцом, Рон, настоящим отцом. Я очень на него похож, на него, а не на тех, кого привык звать родителями. И кто он? Пожиратель смерти». Слова упали, как лезвие гильотины, отсекая до и после. «Это не самое страшное, что с тобой могло произойти», — как можно небрежнее произнес я, интуитивно поняв, что никакой другой тон не будет сейчас уместен. «И как он тебе?» Джордж вскинулся и посмотрел на меня как на лучшего человека на свете, едва ли не с обожанием. «Тебе что, все равно?» – недоверчиво протянул он. «Что именно? Что мы не родные? Или что ваш с Фредом отец? Пожиратель смерти? И то, и другое, наверное. Ну, отец моего лучшего друга тоже пожиратель, да и сестра наша, если ты забыл, уже почти вошла в семью пожирателей смерти. Слушай, Джордж, мы начали нормально общаться только после того, как вы отстранились от семьи светлых магов. Честно, мне как-то не важно это. Пока были братьями, мы не очень-то ладили, помнишь, отсутствие кровной связи дружбе не помеха, вообще-то. Спасибо, я и пискнуть не успел, как Джордж схватил меня в охапку, крепко обняв. Да ни за что, прохрипел я, и только тогда он меня отпустил. Так кто ваш отец, Лестриндж? Ох ты ж, не удержался я от свиста. Не тот, Робастан Лестриндж. И ты знаешь, что от Круциатуса не сходит с ума. Я недоуменно моргнул, не сразу поняв, к чему этот вопрос, а потом вспомнил ежедневный пророк. За пытки, нанесшие непоправимый вред здоровью Фрэнка и Алисы Лангбаттом. Нет, не знал, но старшекурсники что-то намекали насчет неправомерности обвинений. Джордж, семья есть семья. Даже если твой отец правда запытал Лангбаттомов, это не он. Тем более, но я к тому, что это не важно. Если уж это твой отец, то совершенно не важно, в чем он виноват. На сыновей чувства это не должно влиять. Кто знает, что ты не Уизли? Никто. Подожди, опешил я, а Фред, я ему пока не говорил. Я же только вернулся. Дела, ты тоже не говори никому. Ладно, ладно, даже Джинни. Рон, я пока еще сам не знаю, как ко всему этому отношусь. Я поговорю с Фредом, и мы вдвоем решим. Но пока, я прошу тебя сохранить все в тайне. Хорошо, Джордж, с готовностью кивнул я, это его дело. И раскрывать его тайны я не собирался. Кажется, меня отпустило, прислушиваясь к себе, сообщил он неуверенным тоном. Спасибо тебе, мне нужно было выговориться. Да ни за что, улыбнулся я, похлопав его по плечу. А почему ты пришел с этим ко мне? Сам не знаю. Наверное, потому что больше никому не мог довериться. Ладно, я пойду, пока Фред не сгрыз свою палочку от волнения. Удачи, брат, искренне пожелал я. С ума сойти. Близнецы, Лестринджи, глава 12. Все в порядке? Первым делом спросил Теодор, когда я вернулся в нашу комнату, но, едва взглянув мне в лицо, напряженно выпрямился и, отложив книгу, переспросил. Что случилось? Прости, я не могу сказать. Обещал молчать. Вроде как ничего страшного, но новости, ух. Хаем, глубокомысленно выдал Нот, правильно поняв, что это не моя тайна и потому ждать ответа не стоит. Все нормально. Все же пояснил я, совсем не желая, чтобы Теодор напрасно переживал. Не знаю пока, как реагировать, но ничего ужасного, честно. Ладно, чуть подумав, кивнул он, уступая. Заниматься ты, как я понимаю, теперь не в состоянии. Точно нет, усмехнулся я. Надо переварить информацию, слишком уж она. Ладно, не буду тебе мешать, пойду посижу в гостиной. Нот не стал меня останавливать, и через минуту, прихватив для вида учебник, я уже устраивался в гостиной. Из наших никого не было, так что я мог не опасаться, что мое взбудораженное состояние кто-то заметит. Устроившись на диване, я раскрыл учебник на середине и невидящим взглядом уставился на страницу. Итак, что мы имеем? Некоторое время я потратил на то, что прикидывал, как близнецы отнесутся к столь радикальным переменам в жизни, но прогнозировать их поведение – заведомо провальное дело. Их и так всегда было трудно просчитать, а уж в такой нетривиальной ситуации подавно. Джордж-то хотя бы шел к правде постепенно, а вот Фреду придется принять ее одним большим куском. Одно было совершенно очевидно. Родителей ждет серьезный разговор. Но вот когда, этого я не мог сказать. Близнецы не из тех, кто принимает импульсивные решения. Одно наше с ними примирение чего стоит. Целенаправленно и терпеливо они выжидали подходящий момент несколько месяцев, прежде чем решились действовать. На первый взгляд Фред с Джорджем казались поверхностными и несерьезными, но это была лишь видимость, уж что-то, а планировать и осуществлять свои планы они умели как никто. Я не смог удержаться от злорадной усмешки, когда представил, какие лица будут у родителей, когда они узнают, что близнецы в курсе тайны своего происхождения. Мама не смогла простить решение Джинни связаться судьбу с сыном пожирателя смерти, так что когда еще двое ее детей заявят о намерении активно сближаться с пожирателем. Интересно, какой он, Робастан Лестриндж? Похожи ли на него близнецы чем-то, кроме внешности? Семья Лестринджей была печально знаменита из-за Беллатрисы, урожденной Блэк. А вот что собой представляли настоящие Лестринджи, об этом, кажется, никто и не задумывался. Внезапно я осознал, что в корне не прав в своей оценке маминого отношения к ситуации. Мое распределение на Слизерин стало полнейшей неожиданностью для всех, для Джинни же родители желали совершенного иного, а не жизни в окружении врагов. Но близнецы были с самого начала связаны с пожирателями смерти, и все же родители относились к ним, как к родным. Неужели и вправду верили, что Фред с Джорджем никогда не узнают правду о себе? Да это я говорил, что дети не в ответе за родителей, а Молли Уизли считала всех слизеринцев злом именно потому, что они, дети пожирателей смерти. Так как она сумела принять близнецов, от множества вопросов разболелась голова. Ситуация на самом деле была беспрецедентной, и просчитать ее я был не в состоянии. Зато успел немного успокоиться и поэтому решил, что уже получится уснуть, и вернулся в спальню. Полегчало, улыбнулся Теодор, немного. В голове каша и тысяча вопросов, на которые у меня нет ответа. Но это не касается меня напрямую, так что спать я буду как младенец. Ну-ну, добродушно хмыкнул Нот, и мы стали готовиться ко сну. Утром я не обнаружил близнецов за гриффиндорским столом, но волноваться не стал, воскресенье же, а на обеде они появились. Помятые, дерганые, растерянные. Джордж махнул мне в знак приветствия, я кивнул на Фреда, спрашивая, как все прошло, и в ответ получил неопределенное пожатие плечами. Да уж, Фреду пришлось этой ночью столкнуться с шокирующими новостями, ему потребуется намного больше времени, чтобы осознать их, чем мне, его это касалось как раз напрямую. Джинни поинтересовалась, что означает наша пантомима, но, как и Теодору вчера, ей я тоже честно ответил, что это не моя тайна, а потому, и как и Нот, она лишь махнула рукой, мол, понимаю и больше не спрашиваю. Апрель выдался теплым. После занятий замок пустел и замолкал, студенты предпочитали проводить свободное время на улице, а мы, учащиеся 5 и 7 курсов, получали возможность в спокойной обстановке готовиться к экзаменам. Амбридж продолжала всех доставать откровенно глупыми требованиями, и на нее уже почти не обращали внимания, смирившись, как с неизбежным злом, и все же она мешала. «Привет, господа слизеринцы», – поздоровался Фред, подходя к нашей компании в библиотеке. «Поговорить надо, Рон, ты как, а со мной не надо?» – подала голос Джинни. «Можно», – выдал Джордж, переглянувшись с братом. «Мы с Джинни встали из-за стола. Нот, ты ж теперь не чужой», – криво усмехнулся Фред. «Давай и ты вставай». Теодор удивился, но промолчал и встал, оценил порыв. Простившись с Гейлами и Асторией, мы в молчании направились вверх по лестницам. «Здесь нам не помешают», — сообщил Джордж, вышагивая напротив портрета с троллями. В стене проступила дверь, и он шутовски поклонился. «Прошу, ты не говорил им?» — мимоходом спросил Фред. Я покачал головой. «Ну тогда мы сначала представимся. Джордж, Лестриндж, Фредерик Лестриндж», и они одновременно поклонились, изобразив махание шляпами. Джинни с Теодором с открытыми ртами уставились на них, а через секунду на меня. Обалдеть. Однако сообщить мы хотели не об этом. «Парни, дайте им минутку», — рассмеялся я, они же в шоке от новостей. «Да мы и сами до сих пор пребываем в перманентном шоке», — кивнул Джордж, плюхаясь на диван. «Однако времени на то, чтобы медленно и вдумчиво переварить информацию, у нас нет», — пожаловался Фред. «Год скоро кончится, у нас не будет возможности познакомиться с отцом так, как нам бы того хотелось». Я насторожился. «И что вы придумали? Мы решили бросить школу. С ума сошли», — взвелась Джинни. «Не горячись, сестренка», — примирительно поднял руки Джордж. «Мы сдадим экзамены летом, в министерстве. А сейчас просто сбежим из школы к отцу. Если нас никто не сдаст, то родители не узнают о нашем отсутствии. А сдавать нас некому. Ведь в Хогвартсе нет никого, кто был бы дружен с семьей Уизли». В чем-то они были несомненно правы. И все же, «Фред, Джордж, вы уверены?» Они переглянулись и одинаково невесело усмехнулись. «Нет, Рон, мы не уверены, но считаем, что так будет лучше для нас. Почему бы вам не сделать этого после экзаменов?» — уточнил Теодор, тоже считая, что бросать школу – плохая идея. «Вы уже совершеннолетние и не обязаны отчитываться. Ты не понимаешь, Нот», – устало произнес Джордж, «после школы мы не сможем без скандала покинуть нору, а мы бы предпочли сначала подготовить тылы. Вы же собирались открывать магазин приколов, напомнила Джинни. Собирались, но это подождет. Сейчас мы хотим определиться насчет более важных вещей, и только разобравшись в себе и ситуации, прийти с вопросами к родителям. Значит, после экзаменов вы вернете в нору, как будто из школы. Понял я наконец-то, в чем заключается их план. И зададите вопросы? Да, Рон, так мы и планируем. Но пока об этом рано говорить, мы просто хотели предупредить и попрощаться. Так вы что? Начала Джинни и замолчала. Мы все продумали, широко улыбнулся Фред. И наш уход всем запомнится. Но это сюрприз. И они зеркально прижали к губам указательные пальцы. Что ж, пусть по крови мы и не братья, обиды мы оставили в прошлом. Удачи, парни. И будьте осторожны, попросила Джинни. Пишите хотя бы изредка. Вы не распространяйтесь об этом. Ладно, не хотелось бы, чтобы все открылось до того, как мы будем готовы. Конечно, Фред, мы все понимаем. Не волнуйся на этот счет. И да, пишите, чтобы мы за вас не переживали. Близнецы пообещали писать и рассказывать все, что может нас заинтересовать. Мы проболтали больше часа, прежде чем разойтись. А на утро Хогвартс ждали сюрпризы. Свой уход Фред с Джорджем обставили с помпой. Нахамили в лицо Амбридж. Прямым текстом высказали ей претензии учеников, устроили перед ее кабинетом настоящее болото, раздали свои приколы и, издевательски помахав на прощание, улетели на метлах в сторону Хагсмида. Школа гудела еще неделю или две после скандального ухода близнецов, но мне до этого уже не было дела. Помимо подготовки к сов, я занимался показанными Нактом упражнениями, развивая свои магические данные, и мне казалось, что все не напрасно. Очень хотелось проверить, так ли это на самом деле, или все-таки плод моего воображения, но я не торопился. Письма от близнецов приходили регулярно. Ничего важного они не писали, но исправно сообщали, что у них все хорошо и общение с отцом приносит им не только радость, но и пользу. Тот учил их различным полезным заклинаниям, рассказывал об истории семьи. Вдобавок близнецы были в полном восторге от дома. Не в восторге они были только от тети. Хотя у меня сложилось впечатление, что не все так уж однозначно, боюсь даже думать об этом, призналась Джинни, нервно хихикнув. Мы согласно закивали. Беллатрису Лестриндж в домашней обстановке никто из нас представить себе не мог, и все же близнецы даже не думали о возвращении в нору досрочно. Остальные плюсы, в чем бы те ни заключались, перевешивали минусы от соседства с тетей, хотя не в чем-то, а во вполне понятных вещах, которых они были лишены с детства. Искренним интересе к ним отца, вниманию, готовности помочь и поддержать вместо кудахтания и ограничений. Робастан Лестриндж даже не пытался отговаривать близнецов от открытия магазина приколов, напротив, выразил готовность проспонсировать мероприятие и даже отвел парней в Гринготтс, где и открыл им личные счета. Фред с Джорджем были в шоке, не от суммы даже, хотя она для нас кажется огромной, а от того, насколько просто отец решился на это. Рассказывали они и о дяде, оказавшемся вполне приятным человеком. Обсуждая наших бывших братьев с Джинни и Теодором, мы искренне за них радовались, хотя перестать волноваться пока не получалось. Все же столь близкое соседство с одиозной мадам Лестриндж пугало. А с другой стороны, миссис Лестриндж близнецам явно не стоило бояться, ведь для чистокровных семья, превыше всего, да и что-то подсказывало, что устоявшийся в умах людей образ серьезно расходится с реальной мадам Лестриндж. Сосредоточенный на своих занятиях, я пропустил квиддич, и в наказание за это был вынужден выслушивать многословные жалобы команды и Малфоя. Слизерин лидировал с разрывом почти в сотню очков, когда появился Снитч, влетевший прямо в руку хаффлпаффскому ловцу. Драко был безутешен, остальные злились и ругались, но Малфоя не винили. Слизерин выбыл из дальнейшего состязания за кубок, и вскоре в гостиной снова было тихо и спокойно. Сов приближались. Глава 13. Первые выходные лета вышли напряженными. Уже в понедельник должны были начаться экзамены, и, как бы старательно мы ни готовились к ним, меньше нервничать не стали. Разъешикало на каждого, кто смел повышать голос в гостиной, так что по большей части та пустовала. Ученики предпочитали не попадаться под горячую руку старосты и давали возможность готовящимся к экзаменам спокойно заниматься. В вечер воскресенья волнение достигло апогея. «Все, в меня больше не лезет информация», — отбрасывая учебник по чарам, воскликнул Крэп и встал. «Я, спать». Собравшиеся в гостиной подняли головы от книг и конспектов, проводили его глазами и зашевелились. Чтобы про него не говорили недоброжелатели, А дураком Винсент не был, умником, правда, тоже обычный парень, может, немного медлительный, однако занимался он вполне усердно, и если даже он дошел до предела, то и нам не мешало бы притормозить. Правда, хватит, все не выучим, как ни крути, выспаться не помешает. Я тоже отложил учебник и потянулся, спать еще не хотелось, но и продолжать чтение сил не осталось. Хотелось немного развеяться, просто пройтись, отвлечься в конце концов. «Пойду-ка я прогуляюсь», — сообщил я, надеясь, что кто-нибудь захочет составить мне компанию. «Ты надолго?» — складывая вещи, уточнил Нот. «Да нет, я немного подождал, но предложение присоединиться так и не услышал, так что в одиночестве покинул гостиную. Выйдя из подземелий, я даже не думал, куда бы мне хотелось пойти, ноги сами несли меня вперед. Я прошел мимо большого зала, поднялся на третий этаж, прошелся мимо запретного коридора. Хогвартс был тих и пустынен. Перед экзаменами было немного желающих праздно шататься по школе, что лично мне было только на руку. Волнение постепенно улеглось, я отвлекся от предстоящих экзаменов и лениво размышлял, как узнать, что требуется для вступления в гильдию ритуалистов. Было вполне очевидно, что хорошие оценки на рунах и нумерологии совершенно необходимы, но какие еще предметы ценятся, можно было лишь догадываться, а обратиться с вопросом было решительно не к кому. Один лишь мистер Нотт знал о моих планах, но, хоть он и привечал меня в своем доме, все-таки родственником не был, и лишний раз беспокоить его мне казалось не слишком правильным. Я даже не понял, как оказался на астрономической башне. Кстати, астрономия тоже нужна, почти все ритуалы связаны с движением небесных тел. Ход мыслей свернул на более приземленные материи, я стал гадать, попаду ли в штат драконологов, или меня по-прежнему предпочтут видеть на должности мальчика на побегушках. Мистер Дефи говорил, что я уже работал драконологом на полставки, но насколько он был серьезен, можно было лишь гадать. С чем мне, скорее всего, разрешат и дальше работать, но позволит ли взаимодействовать с другими драконами, благодаря чему моя зарплата существенно выросла, но, хотя для 16 лет я получал более чем прилично, с доходами того же Чарли и сравниться не мог. Может, я просто жадный, но хотелось большего. Благодаря брату и гостеприимству друзей я совершенно ни в чем не нуждался, однако справедливо догадывался, что дальнейшее обучение и возможность вступить в гильдию обойдутся в круглую сумму, и мне совершенно не хотелось снова взваливать на Чарли мои финансовые проблемы. Хогвартс я окончу уже совершеннолетним магом, так что решать придется самому. Я вздохнул и оперся на перила, смотря во тьму ночи. Вот вроде все хорошо, все получается, почти никаких проблем нет, а я все равно умудряюсь находить поводы для расстройства. Со стороны лестницы послышались приглушенные голоса, заставившие меня недовольно поморщиться. Кому не сидится в гостиной после отбоя? Не желая ни с кем встречаться, я переместился к стене, где меня не смогут увидеть незваные гости, и понадеялся, что это не парочка влюбленных, намеревающиеся любоваться на звезды часами. Что делать? Хоть мы никогда и не общались, этот голос я бы узнал. Кажется, везде. Гарри Поттер. Не успел я скривиться, недовольный такой компанией, как ему ответили. Гарри, не надо ничего делать, спокойно и терпеливо произнесла Потил, и я тут же навострил уши. Такой удачей стоило непременно воспользоваться. Кто-то, и мы оба догадываемся кто, пытается заманить тебя в ловушку. Но что если пророчество, правда? Пророчество может взять только тот, о ком оно сделано. Если Дамблдор не солгал, и пророчество действительно о тебе и темном лорде, то твое пребывание в Министерстве магии – глупый риск. Лорд не пойдет в ловушку, а значит, пророчество так и останется лежать на своем месте. А вот если за ним явишься ты, дальше возможны варианты. И, поверь, вряд ли они тебе понравятся. Да хотя бы самое элементарное – заставить тебя его взять. Ведь дальше пророчество может попасть в любые руки, его только взять с зачарованной полки посторонние не могут. Подма, я уже не помню, когда спал нормально в последний раз. Мне постоянно снится этот зал. Я хочу, чтобы все это закончилось. Просто закончилось, понимаешь? Зелье, что ты дала, уже не помогает. Значит, нужно найти другой способ. Я уже неоднократно говорила тебе, что ты зря отказался заниматься окклюменцией. Конечно, с Дамблдором заниматься и не стоило, «Но ведь ты и со мной не захотел». В голосе Поттера отчетливо зазвучало смущение. «И что же такого я могла увидеть в твоих мыслях, а, Гарри?» Игриво спросила она. Я застыл в шоке от услышанного. Темный лорд не мог, просто не мог заигрывать с Поттером. «Затем ты меня смущаешь», — фыркнул Поттер. «И вообще, не переводи тему. Но мне надоело в сотый раз говорить об одном и том же», — отрезала Потил. «Что бы ни твердил старик, связи нет, Гарри. Понимаешь?» «Ее нет, я знаю», — раздраженно отозвался тот, — «мы ее разорвали. Пророчество осталось, да, но его полный текст никто не знает, и если ты не будешь пытаться геройствовать и лезть в ловушку, то и не узнает, а тебе невыгодно, чтобы текст пророчества узнали. Что бы в нем ни говорилось, Дамблдор уверен, что это поможет ему победить. Ты хочешь, чтобы старик победил? Нет, тогда сиди и не рыпайся». Я совершенно не понимал, о чем они говорят. Пророчество о темном лорде и Поттере, разрыв связи между лордом и Поттером, ловушка, в которую Дамблдор заманивает Поттера, какой во всем этом был смысл? Но несмотря на непонимание, я боялся пропустить малейший звук, не только потому, что мне было интересно. В гораздо большей степени я не хотел проверять, что со мной сделает Потил, если поймает за подслушиванием. «Сегодня примешь зелье сна без сновидений, перед экзаменом надо выспаться, а потом я придумаю, что делать. Спасибо. Что бы я без тебя делал? Лез в ловушку и продолжал бы быть послушной марионеткой директора», — беззлобно хмыкнула Потил. «Все же жаль, что Малфою так и не удалось от него избавиться. Непотопляемый старик. У него почти не осталось людей, но он все еще продолжает мутить воду. Люпин написал, что Дамблдор продолжает поиски пожирателей смерти. Они выслеживают родных и знакомых, надеясь через них добраться до пожирателей. Я отметил, что оборотень почему-то на свободе, но не стал заострять на этом внимание. Я бы с удовольствием посмотрела бы на то, что эти ничтожества будет делать после того, как выследит кого-то вроде Белый Лестриндж», — засмеялась Потил, и в ее голосе мне послышалось неподдельное веселье. «Почему я не могу рассказать все Люпину? Он единственный, кто был добр ко мне, Поттер», — зашипела Потил. «Оборотень только на словах хороший. Где он был, когда Макглы издевались над тобой?» «Падма, не надо», — жалобно попросил тот. «Ты все это много раз говорила, а я все это много раз слышал. Я наперед знаю, что ты скажешь, но у меня никого нет. А кто тебе нужен, Гарри? Ты даже сам не знаешь ответа на этот вопрос. Тебе кажется, что ты должен поддерживать отношения с другом твоих родителей, но он не твой друг. Что он сделал для тебя? Чем он помог тебе? Почему ты чувствуешь себя обязанным человеку, который бесполезен? От него мы получаем сведения о том, что происходит в мире», — после паузы нашелся с ответом Поттер. «Правда?» — издевательски хмыкнула Потил. «Эти сведения чуть ли не в пророке напечатаны, так что их ценность весьма спорна. Ну и не забывай, что Люпин – верная собачка Дамблдора, а Дамблдору выгодно иметь тебя на своей стороне. Так что эти обрывки сведений – не более чем способ втянуть тебя в их планы. Ни в чьи планы я не собираюсь втягиваться», — повысил голос Поттер. «Я не желаю ни с кем сражаться. Мне вообще нет дела до пожирателей смерти. А как же твои, как там Дамблдор говорил, высокие моральные принципы? Ты же не усидишь на месте, если тебе покажется, что рядом творится несправедливость». «Я вовсе не...» — тихо, — резко приказала Потил. Пару секунд тишины спустя, за которые я даже не успела испугаться, что меня обнаружили, вполголоса сообщила: «Филч идет, доставай свою мантию, еще не хватало нарваться на отработку». Я не видел, что происходило на площадке астрономической башни, но слышал приглушенное бурчание Поттера, шаги, а потом все стихло. Минут 10 я оставался неподвижным, однако больше ничто не нарушало безмолвие ночи. Перестав прислушиваться, я наконец-то заметил, что успел замерзнуть на ночном ветру. Нарываться на Филча и мне не улыбалось, но и дальше прятаться имело мало смысла. Я не знал, сколько сейчас времени, но отбой явно давно наступил, а ведь завтра экзамен. Медленно и осторожно я вышел из своего укрытия, никого не было. Вздохнув с облегчением, я двинулся в сторону подземелий, чутко прислушиваясь, не донесутся ли из тьмы впереди шаркающие шаги завхоза, но Хогвартс спал. Гостиная Слизерина находилась на другом конце замка, так что времени на размышления у меня было предостаточно. Сосредоточившись на Потил, я как-то умудрился забыть, что Поттер – не только потенциальная мишень для темного лорда, он и сам ненавидит его всем сердцем. Ненавидел. И вот эта перемена в отношении не могла не удивлять. Как потел, а больше просто некому, ведь не близнецы же поспособствовали, а больше рядом с мальчиком, который выжил, никто не был замечен. Удалось убедить воинствующего гриффиндорца, осиротевшего, по крайней мере, по официальной версии, по вине Волдеморта, в том, что ему совершенно не обязательно идти на поводу у толпы и страстно желать мести. Хогвартс – это не только школа, это место, в котором все несовершеннолетние волшебники проводят 10 месяцев в году, потому скрыть что-то здесь весьма и весьма трудно. И ни для кого не было секретом, что в момент поступления Гарри Поттер был осведомлен о ситуации на уровне обычного маглорожденного, а потом пошел на поводу у общественного мнения и встал на сторону Дамблдора. И вот теперь я собственными ушами слышал, что он не желает победы директора. Конечно, это не означало, что Поттер сменил сторону, но вот что прежнюю покинул, однозначно. Мерлин, Рон, первый час ночи. Возмущенно приветствовал меня Теодор. Я такое услышал. О чем ты расскажешь завтра? Наставив на меня палец, безапелляционно процедил он. А теперь, спать. Да послушай, нет, нет и нет. Замахал на меня Нот. Ты сказал, что уйдешь ненадолго. Я решил почитать до твоего прихода, но если бы я знал, что ты явишься после полуночи, лег бы спать. Мы же не выспимся, Рон. А завтра нам надо быть во всеоружии. Я вздохнул и отстал. Ладно, ладно, я понял. Поговорим завтра. Это же не что-то вроде близнецовой ситуации. Все же не удержался он от вопроса, когда мы уже легли и даже погасили свет. Я хохотнул и отмахнулся. Спи давай, завтра поговорим. Глава 14. Но завтра нам не удалось поговорить о том, что я узнал на астрономической башне. Было не до того. Пятый курс, подойдите, пригласила Розье. Стоило нам показаться на лестнице. Недоумевающе переглянувшись, мы с Теодором и одновременно с нами появившиеся в гостиной Паркинсон с Булстраут подошли к старосте. «Если будет возможность, идите к Тафте», — понизив голос, посоветовала она. «Старик добрый, готов подсказать и подождать, пока соберешься с мыслями. Он точно не станет нарочно валить, а вот Марчбинкс лучше избегать. Экзаменатора вроде три», — нахмурилась Панси. «Кто третий, я не знаю», — пожала плечами Летиция. «Спасибо». Первым отмер я. Удачи, вполне искренне улыбнулась Розье и махнула нам рукой, чтобы не мешали ей читать. Пусть не сов, но экзамены предстояли всем. Дождавшись Гайла, мы двинулись на завтрак. Волнение нарастало постепенно и вот-вот должно было привести к взрыву, когда я почувствовал себя спокойно. Кажется, мне уже плевать, удивленно протянул я, прислушиваясь к себе. Может, тебе успокоительного бальзама в сок подлили? Хмыкнул Теодор. Если так, то отличная была идея. Оглядевшись по сторонам, я отметил нервозность сокурсников, непривычное количество учебников на столах. Среди гриффиндорцев нашлось немало тех, кто пытался освежить память, зачаровывая все, что видел перед собой. Слизерин, как обычно, выглядел невозмутимо, в основном, на фоне остальных, но и мои соседи здорово переживали. А вот меня почему-то все это перестало трогать. Я был готов к экзамену и знал это, а потому... Взгляд скользил по лицам учеников, пока не нашел Потил. Едва ли не с мечтательным видом она смотрела на волшебный потолок и чуть заметно улыбалась. Ну конечно, темному лорду не пристало дергаться из-за школьных экзаменов. О чем они вчера с Поттером говорили? О какой разорванной связи шла речь? Близнецы упоминали, что рядом с лордом у Поттера ужасно болит шрам, но рядом с Потил он явно не испытывает дискомфорта или тем более боли. О чем это говорит? Да и как может болеть шрам, которому больше 10 лет, и может ли быть так, что отсутствие боли, это и есть результат разрыва связи? Найдя глазами Гринграсс, я вдруг задался вопросом, почему даже не попытался проследить за ней. Дафна утверждала, что передает приказы лорда, то есть встречается с ним, что лорд в Хогвартсе, я давно не сомневался, но вот получить весомые доказательства, что это Потил, до сих пор не удавалось. Застань я девчонок за разговором. Получил бы обливейт в лоб и думать забыл бы о них. Рон повернулся на мое приглушенное рычание Нот. Что ты опять надумал? Да ничего. Потом поговорим, с досадой отмахнулся я. После завтрака нас выгнали в холл, и учителя заперли большой зал, подготавливая его. Двери распахнулись лишь через час, факультетские столы исчезли, замененные одиночными партами. Флитвик с улыбкой махнул нам, приглашая войти, и, как только мы расселись, представил членов экзаменационной комиссии. Вообще, все прошло как-то даже буднично. Флитвик левитировал каждому пергамент и перья с чернильницами, затем экзаменационный билет вопросами вниз. Нам пожелали удачи, и почти сразу следом поступил сигнал приступать. Перевернув свой билет, я расплылся в улыбке. Ничего сложного, ни на что не отвлекаясь, я принялся строчить ответ, стараясь не растекаться мыслью по древу, но и не упустить ничего важного. Закончил я в числе первых. Перепроверив написанное и исправив пару описок, я распрямился и обвел глазами студентов. Теодор быстро писал, Гойл задумчиво грыз перо, Малфой перечитывал свой ответ, Гринграсс лениво рассматривала членов комиссии. Гонг прозвучал через полчаса. Наши ответы взлетели и четырьмя стройными рядами направились к столу преподавателей. Обед через час, а пока, отдыхайте, взмахнув палочкой, Флитвик отпер двери большого зала, и мы направились на выход. На обеде было много обсуждений первого экзамена, кому какие попались вопросы, кто как на них ответил. Я был уверен в том, что хорошо справился, и потому предпочитал отмалчиваться, чтобы не нервировать тех, кто не мог похвастать результатами. После обеда большой зал снова закрыли, как, впрочем, в холл, заперев в нем нас. Мы с Забини, не сговариваясь, ушли в дальний конец и устроились на широком подоконнике. Наша очередь была в самом конце списка, так что куковать нам под дверями предстояло очень долго. От скуки мы принялись перебрасывать вопросами. От чар перешли к трансфигурации, от нее к зельям, потом к истории. За 3 часа мы умудрились повторить весь материал, что изучали в течение 5 лет. И к тому моменту, когда перед дверями осталось человек 5, чувствовали себя готовыми к любым испытаниям.